мама мне купила новые ботинки. Новые ботинки с рисунком паутинки. Мама мне купила новые штанишки. Новые штанишки, да еще три книжки. Одна про мир, другая про Бога, а третья про мою дорогу. Куда идти, что мне делать? Не надо больше без смысла бегать. У-у-у-у-ла-ла-рам. Дарам-дарам-дай, дар-дар-дарам. У-у-у-ла-ла-рам. Дарам-дарам-дай, дар-дар-дарам. Песок скрипит, я начитался книжки. Иду, бреду, шуршат мои штанишки. Тропинка где-то в горизонте тает. А я иду, иду, иду, читаю про синокос, про небо голубое, про то, что мир подарит нам любое желание, что мы только загадаем. А я иду, пою, смеюсь, мечтаю. У-у-у-у-ла-ла-рам. Дарам-дарам-дай, дар-дар-дарам. Мама мне купила новые штанишки, новые штанишки, да еще три книжки. Одна про мир, другая про Бога, а третья про мою дорогу. Куда идти, что мне делать? Не надо больше без смысла бегать. Надеюсь, каждый разгадал загадку. Те книжки просто чистые тетрадки. А что в них будет, я сам решаю. Иду, пою, танцую и мечтаю. У-у-у-у-ла-ла-рам. Дарам-дарам-дай, дар-дар-дарам. Дарам-дарам-дай, дар-дар-дарам. Соло!